Глава третья. 50, — проговорила Энджи, когда мы ехали в метро от Уандерленд Стейшн в сторону центра. «Знаю», — сказал я. 50 тысяч баксов! — воскликнула она. «Я подумала, что и 20-то — это безумие, а сейчас, Патрик, у нас при себе целых 50 тысяч!» Я оглядел вагон, где метрах в трех от нас ехала пара пьяных оборванцев. Подальше в углу группа подозрительного вида молодых людей внимательнейшим образом изучала ручку стоп-крана, и какой-то накрашенный блондин с умопомрачительной стрижкой держался за ременную петлю рядом со мной. «Повтори это громче, Энджи, а то бандиты в том углу, по-моему, не расслышали». «С ума сойти!» — она придвинулась ко мне. $50 000! — шепотом повторила она. «Да!» — прошептал я ей в ответ. В то время как вагон качнуло на повороте, раздался металлический скрежет тормозов, а флуоресцентные лампы над головой мигнули, погасли и снова зажглись. Шатун, он же Джулиан Арчерсон, как мы потом узнали, должен был отвезти нас домой. Но, простояв с ним 5 минут в пробке на 129-й автостраде и попав затем в пробку на трассе 1А, мы попросили его сбросить нас поближе к какой-нибудь станции метро, после чего пешком добрались до Уандерленд Стейшн. И вот теперь мы стояли, стиснутые, как сардины в банке, бок о бок с другими пассажирами, а раздолбанный поезд метро пролагал себе путь по лабиринту туннелей. И свет гас, и снова зажигался, а мы везли $50 000, которые дал нам Тревор Стоун. У Энджи во внутреннем кармане ее ветровки лежал чек на $30 000, я же держал на поясе под пряжкой ремня $20 000 наличными. «Если вы собираетесь начать поиски немедленно, — сказал Тревор Стоун, — вам понадобятся наличные. Деньги тратить не бойтесь, это деньги на расходы. Понадобится больше — звоните». Деньги на расходы. Неизвестно, жива ли Дезире Стоун, но если она жива, — думал я, — ей по меньшей мере надо прятаться на Борнео или скрываться в Танжере. В противном случае трудно придумать, как потратить 50 тысяч на ее поиски. «Джей Беккер?» — присвистнув, проговорила Энджи. «Ага», — отозвался я, — «дело не шуточное». «Когда ты в последний раз с ним встречался?» «Месяца полтора назад». Я пожал плечами. «Мы не ведем учет наших свиданий». А я его не видела с выдачи наград за демонстрацию мужского достоинства. Псих справа от меня поднял брови и вылупил глаза. «Раздеваться там не разрешают, не волнуйтесь. Допускаются только трусики в облепку». Он кивнул и с обиженным видом вновь стал разглядывать свое отражение в стекле. На самом деле медалью «Мужское достоинство» Бостонский союз детективов награждал за отличную работу и успехи в сыскной деятельности. Медаль, как и в прошлом году, и в позапрошлом году, опять завоевал Джей Беккер, в результате чего в нашем сообществе частных детективов даже поползли слухи, что он собирается открыть собственное дело, уйдя от Хэмлина и Коля. Однако я, хорошо зная Джея, нисколько не удивился, когда слухи эти оказались ложными. Конечно, Джей, работая в одиночку, с голоду бы не умер. Совсем напротив, ведь о нем говорили как о самом популярном частном сыщике Бостона. Он был красив, умен, как черт, и мог бы, если захотел, запрашивать за свои услуги астрономические суммы. Некоторые из самых обеспеченных клиентов, Хэмлина и Коля, с радостью переметнулись бы к нему, откроя собственный офис. Беда, однако, состояла в том, что, предложи эти клиенты Джею все деньги Новой Англии, он все равно не смог бы взяться за их дела. Подписывая контракт с Хэмлином и Колем, каждый сыщик давал также письменное обязательство в случае ухода из агентства в течение 3 лет не иметь ничего общего с клиентурой Хэмлина и Коля. А 3 года в нашем деле идут за 10. Таким образом, Хэмлин и Коль держали его мертвой хваткой. Хотя, если и существовал среди нас профессионал, крепкий и всеми уважаемый настолько, что в силах был отмежеваться от Эверетта Хэмлина и Адама Коля и преуспеть, то, несомненно, это был Джей Беккер. Но Джей был транжирой, каких мало. Деньги не залеживались у него в карманах, он тратил их на одежду, машины, женщин, кожаную секционную мебель и на все, что ему заблагорассудится. Хэмлин и Коль оплачивали его расходы, аренду его офиса, помогали ему в его финансовых операциях, консультируя его при покупке акций, золота и муниципальных ценных бумаг. В общем, они его опекали. А Джей Беккер нуждался в опекунах. В Массачусетсе каждый начинающий частный сыщик должен отработать 2500 часов под руководством имеющего лицензию специалиста. Только после этого он получает собственную лицензию. Джею, ввиду его деятельности в ФБР, достаточно было отработать лишь 1000 часов, что он и сделал под руководством Эверетта Хэмлина. Энджи работала со мной, я же работал с Джеем Беккером. Метод вербовки у Хэмлина и Коля был разработан весьма хитроумно. Положив глаз на какого-нибудь юного сыщика, который, на их взгляд, подавал надежды, они поручали его заботам ветерана сыска, давая тому возможность ввести его в курс дела, чтобы наработать его 2500 часов, разумеется, открыть ему глаза, рассказав о радужных перспективах работы в фирме Хэмлин и Коль. Все мои знакомые, получившие лицензию таким образом, стали потом сотрудниками Хэмлина и Коля. Все, только не я. Что, конечно, вызывало недовольство Эверетта Хэмлина, Адама Коля, а также их поверенных. Недовольство их доходило до меня в виде писем на веленевой бумаге с фирменным знаком поверенных Хэмлина и Коля, а порою и с фирменным знаком самих хозяев. Но я так ничего и не подписал, не дав ни письменно, ни даже устно повода считать, что намереваюсь когда-нибудь работать в фирме Хэмлин и Коль. И когда мой собственный поверенный Чезвик Хартман на собственной своей почтовой бумаге, весьма элегантной, розового цвета, ясно это сформулировал, свидетельства их неудовольствия перестали появляться в моем почтовом ящике. Так или иначе, мне удалось создать агентство, и успехи превзошли даже собственные мои ожидания, ведь оно привлекло клиентуру, которую не смогли заполучить даже Хэмлин и Коль. Но не так давно потрясенная, как я думаю, схваткой с сумасшедшей злобой Эвандро Аруха, Джерри Глинна и Алика Хардимана, схваткой, стоившей жизни бывшему мужу Энджи Филу, мы прикрыли агентство и с тех пор, можно сказать, бездельничали, если не считать делом бесконечный все об одном и том же разговор. Просмотр старых кинолент, а также неумеренное поглощение спиртного с чувством, будто выполняешь некую важную работу. Не знаю, до каких пор это продолжалось бы, может быть, растянувшись еще на месяц, а может быть, пока у обоих не отказала бы печень, покарав нас столь суровой и необычной карой, но случилось так, что Энджи поглядела на Тревора Стоуна, как на родного ей человека. То есть взглядом, каким не глядела ни на кого вот уже 3 месяца. И даже улыбнулась ему, сдержанной тихой улыбкой, а я понял, что от поручения его мы не откажемся, несмотря даже на неучтивость, которую он проявил, похитив нас и накачав наркотиками. К тому же отстегнутые им 50 косарей также немало способствовали снисходительному отношению к дурному началу нашего с ним знакомства. Найти Дезире Стоун. Простая задача. А насколько простым окажется ее выполнение, это нам предстояло выяснить. Для того, чтобы найти ее, необходимо было, в чем я не сомневался, отыскать Джея Беккера, или же, по крайней мере, проследить его путь, пройдя по следам Джея, моего наставника, человека, подарившего мне мое профессиональное кредо. «Ни один человек», — сказал он мне однажды, когда мое ученичество уже близилось к концу, в буквальном смысле слова, «ни один человек не может бесследно скрыться», если поисками его занимается тот, кто этим должен заниматься. А как же тогда нацисты, сбежавшие после войны в Южную Америку? Вот Йозефа Менгеле так и не нашли, дав ему тихо, мирно умереть на свободе. Джей кинул на меня взгляд, с которым я за 3 месяца нашей совместной работы достаточно свыкся, и который я прозвал «Знай наших». Взгляд человека, отбегавшего положенный срок по самым темным коридорам власти, знающего, где какая собака зарыта и где разбросаны клочки тех или иных уничтоженных свидетельств и почему они уничтожены, разбирающегося в том, как действует механизм власти лучше, чем кто-либо другой. А тебе не приходит в голову, что местонахождение Менгеле могло быть известно? Или ты просто меня дурачишь? Он перегнулся через ресторанный столик на верхнем этаже небоскреба Бэй-Тауэр и сунул за пояс галстук, хотя и крошки, и грязные тарелки со столика были убраны с характерной для этого места неукоснительной аккуратностью. «Разреши мне только уверить тебя, Патрик, в том, что по сравнению с остальными, скрывавшимися, Менгеле обладал 3 преимуществами». И в чем же они состояли? Первое. Он поднял указательный палец. Это деньги, которые были изначально у Менгеле. $1 миллионы. Но и миллионеры доступны сыску. А значит, второе. Средний палец Джея распрямился, встав рядом с указательным. Он располагал информацией насчет других нацистов, насчет состояний, спрятанных под Берлином, насчет всевозможных медицинских открытий, которые ему удалось сделать во время его опытов с евреями в качестве морских свинок. И информацией этой пользовались правительства разных стран, включая и наше собственное правительство, официально занимавшиеся его поисками. Подняв брови, он вновь откинулся на спинку стула. Ну а третье преимущество? Ах да, третье. Третье его преимущество заключается в том, что его никогда не искал я, потому что от Джея Беккера еще никому не удавалось скрыться. Теперь же, когда я обучил тебя, о, мой юный гасконец Д'Артаньян, никому не удастся скрыться и от Патрика Кензи. Благодарю тебя, Атос. Взмахнув в воздухе рукой, он наклонил голову в полупоклоне. Джей Беккер. Никто на свете не мог соперничать с ним в элегантности. Да, Джей Беккер, думал я, когда вагон метро вырвался из туннеля на бледно-зеленый свет центрального переезда. Надеюсь, ты был прав. Сыграем в кошки-мышки, хочешь ты этого или нет. Вернувшись домой, я сунул свои 20 косарей в тайник на кухне за плинтусом, где храню запасные пистолеты. Потом Энджи и я, очистив обеденный стол, поместили на нем все добытое нами с утра. В центре разложили 4 фотографии Дезире Стоун, а также ежедневное сообщение о ходе расследования, которое Тревор получал от Джея, пока тот сам не исчез 13 дней назад. «Почему вы так медлили, прежде чем обратиться к другому сыщику?» — спросил я Тревора Стоуна. «Адам Коль заверил меня, что поручит мое дело другому, но я думаю, что он хитрил. А неделю спустя они меня вычеркнули из списка клиентов. 5 дней я изучал всех частных детективов города, имеющих репутацию порядочных людей, и мало-помалу стал склоняться в пользу вас двоих. Сидя за столом, я размышлял, не стоит ли позвонить Хэмлину и Колю и узнать эту историю в интерпретации Эверетта Хэмлина. Но заподозрил, что они меня отошьют. Бросая такого клиента, как Тревор Стоун, не станешь кричать об этом на всех углах, а тем более сплетничать насчет произошедшего с конкурентом. Энджи разложила донесение Джея перед собой. Я же стал проглядывать записи, сделанные нами обоими в кабинете Тревора. «За месяц, прошедший с кончины ее матери, — сказал нам Тревор Стоун, когда мы вернулись со двора, — Дезире перенесла 2 тяжелые травмы, каждая из которых губительна для юной девушки. Первая — это то, что мне был поставлен диагноз «рак в последней стадии». Вторая же — это гибель ее молодого человека, вместе с которым она училась в колледже». «Что же с ним произошло?» — спросила Энджи. «Он утонул. Несчастный случай, знаете ли. Всю жизнь мы с матерью Дезире от всего такого ее ограждали. Она жила словно в магическом круге, где ее не могли коснуться никакие неприятности. Себя она всегда считала сильной. Возможно, потому что упрямством и настойчивостью пошла в меня и путала эти качества со смелостью и способностью противостоять любым невзгодам. Но вам должно быть понятно, что случая проверить себя у нее не было. Когда умерла ее мать, а отец попал в интенсивную терапию, я видел, что она полна решимости выстоять. И думаю, она бы выстояла. Но тут у меня обнаружился рак, и почти немедленно вслед за этим гибель поклонника. Бах, бах, бах!» По словам Тревора, под гнетом этих 3 трагедий Дезире совершенно сломалась. У нее развелась бессонница, она ужасно похудела и почти перестала разговаривать, редко когда произносила в день больше 1 фразы. Отец уговаривал ее обратиться к специалисту и 4-жды записывал ее на прием к психоаналитику, но она не являлась. Вместо этого, как сообщили ему Шатун, Недотепа и кое-кто из друзей, ее часто можно было увидеть в центре. Приезжая туда, за рулем белого Сааба Турбо, который родители подарили ей на окончание колледжа, она ставила его в гараж на Бойлстон-стрит и проводила день в прогулках по улицам или лужайкам изумрудного ожерелья, протянувшегося на 7 миль вокруг города Паркового кольца. Однажды она добралась даже до болот, что позади Музея изящных искусств, но обычно, по донесениям Шатуна, Тревору, она предпочитала тенистую аллею, прорезающую Коммонуэллс-авеню и Паблик-гарден по соседству. Именно в Паблик-гарден, как рассказала дочь Тревору, она и встретила человека, который, по ее словам, подарил ей, в конце концов, некоторое утешение, которого она искала и не находила с середины лета до начала осени. Человек этот звался Шон Прайс. Он был 7 или 8 годами старше ее и тоже сокрушен горем. Его жена и 5-летняя дочка, как он рассказал Дезире, год тому назад погибли в их конкордском доме, и в воздух которого каким-то образом через кондиционер просочился угарный газ. Шон в это время находился в отъезде, уехал из города по делам. Вернувшись на следующий вечер, как рассказывала Дезире Тревору, он обнаружил их трупы. «Что-то долго», — заметил я, отрываясь от своих записей. Энджи подняла голову, от донесений Джея Беккера. Что долго? У меня записано, будто Дезире сказала Тревору, что Шон Прайс нашел тела жены и ребенка чуть ли не через сутки после их гибели. Протянув руку через стол, Энджи вытащила из-под моего локтя собственные записи и пролистала их. Ага, Тревор говорил именно так. На мой взгляд, чересчур много времени прошло, пояснил я. Молодая женщина, жена бизнесмена, видимо, принадлежавшего к высшему обществу, судя по тому, что они жили в Конкорде, и ее пятилетняя дочка. Их не видят целые сутки, и никто не хватился, не обратил внимания. В наше время люди не так дружелюбны и не так интересуются соседями. Я нахмурился. Возможно, это и так. У нас в центре и пригородах, где селятся мелкие буржуа. Но не забудь, что произошло это в Конкорде. В городке, сохраняющем викторианские традиции, каретные сараи и Олд Нортбридж. Безупречно благородная, белая и пушистая Америка высших слоев общества. И пятилетняя девочка Шона Прайса. Да неужто нет у нее няньки? Не посещает она ни детский сад, ни танцевальные классы, или что там еще надо посещать. И жена его ни аэробикой не занимается, ни работы никакой не имеет. Не встречается даже с подругой, женой какого-нибудь другого крупного бизнесмена для совместного ланча. Тебя это тревожит? Немного. Что-то тут не так. Энджи откинулась на спинку стула. В нашей профессии это зовется подозрительным обстоятельством. С пером в руке я склонился над записями. Как пишется обсто... через О, да? Через Е, как в слове невежда. Сняв колпачок с ручки, она улыбнулась мне и добавила несколько слов в собственные записи, настрочив их на полях сверху. «Проверить Шона Прайса», — произнесла она, водя авторучкой. «И случаи отравления угарным газом в Конкорде в 95-96 годах. А также гибель этого парня, ее ухажера, как там его звали?» Она перелистнула страничку. «Энтони Лизардо». «Ну да». Сощурившись, она разглядывала фотографии Дезире. Многовато вокруг нее смертей. Ага. Она поднесла к глазам одну из фотографий, и выражение ее лица смягчилось. Господи ты, боже мой! Красавица какая! Но, вообще-то, знаешь, найти утешение в человеке, также пережившем горе, вполне вероятно. Она подняла на меня глаза. Ты ведь знаешь. Я пытливо заглянул в ее глаза, ища в них следы сокрушившего ее не так давно горя, неизбытой боли, а также страха перед чувством, которое вновь может привести к боли. Но все, что я увидел, было еще не погасшее в них понимание и сочувствие, с которыми она разглядывала фотографию Дезире. С похожим выражением глядела она и на отца девушки. «Да», — сказал я, — «знаю». Но кто-то мог и воспользоваться этим. Она опять обратила взгляд на фотографию. Каким образом? Если хочешь сблизиться с кем-то, находящимся чуть ли не в столбнике от постигшего его горя, сблизиться с неблаговидной целью, как приступить к делу? То есть, если задумал цинично использовать этого человека? Да. Я бы попытался влезть к нему в душу, изобразить соучастие. Например, притворившись, будто сам пережил тяжелую потерю, так? Я кивнул. Именно так. По-моему, нам определенно требуется раздобыть побольше сведений об этом Шоне Прайсе. Глаза Энджи блестели разгоравшимся азартом. А что про него говорится у Джея? «Давай посмотрим». «Ничего для нас нового». Она зашелестела страницами, потом внезапно остановилась и с сияющим видом подняла на меня глаза. «Здорово», — сказала она. «Что здорово?» Она потрясла в воздухе страничкой, ткнула в ворох бумаг на столе. «Вот это! Все это! Мы опять пустились по следу, Патрик!» «Верно!» До этого момента я не осознавал, насколько соскучился по всем этим вещам. Распутывать запутанный клубок, искать, вынюхивать, пока, наконец, не станет ясным и очевидным то, что раньше казалось совершенно непостижимым и недосягаемым. Но я почувствовал, что с моего лица сходит счастливая улыбка при воспоминании о том, как эта приверженность профессии, увлеченность раскрытием вещей, которых порой лучше было бы не раскрывать, втянула меня в гибельную трясину, столкнув с моральным уродством психопата Джерри Глина. И эти же профессиональная приверженность и увлеченность всадили пулю в Энджи, оставили шрамы на моем лице, повредили мне руку и привели к тому, что мне пришлось, стоя на коленях, сжимать в объятиях умирающего Фила, когда, агонизируя, он задыхался в страхе. «У тебя все будет хорошо», — твердил я ему. «Я знаю», — сказал он и умер. И вот к чему опять может свестись вся эта слежка, все это расследование и раскрытие, к холодной уверенности, что хорошо, наверное, не будет, никому из нас не будет. Наши сердца и умы покрыты броней не только потому, что уязвимы, но и потому, что вмещают в себя мрак, более полный, чем тот, что гнездится в сознании большинства. «Эй», — сказала Энджи, по-прежнему улыбаясь, но уже не так уверенно, — «что случилось?» Мне всегда нравилась ее улыбка. «Ничего», — ответил я. «Ты права». «Здорово». «Да уж, черт возьми!» И мы сцепили руки через стол. «Мы опять при деле! Трепещите, преступники!» «Они уже наложили в штаны», — заверил ее я.